Алло, Лев Абрамович. Неужели не надоело еще звонить? Кому? Я вам не звонил. Алло. Скажите, пожалуйста. Я 43 года, скоро 40, через 2 месяца будет 44, все, Лев Абрамович. И что? Ну и все. Алло. Ты мне не ровесник, миленький. Почему? Ясно, нет? Нет. Алло. Алло, передайте привет. Кому? Лужкову? Нет, нашим радиослушателям. Это ты передай. Дошло? Что? Будешь еще надоедать? Кому? Я тебе такую гадость сделаю. Когда? Что у тебя на затылке вырастут, как у Мефистофеля, рога огромные, гаденыш зебучий. Что? Какие рога? Алло. Тебе ясно или нет? Что? Тварь зебучая. Лев Абрамович, вы что? Ты перестанешь звонить или нет? Я вам не звонил. Лев Абрамович. Я тебе сказал, что ты мне желал. Возьми за лупу конскую и соси ее, и держи ее в двух кулаках. Зачем? Алло. Неужели тебе не ясно, козел ебучий? Тебе что, больше нечем заниматься? Нет. Анонизмом занимайся. Зачем?